От холода Чейлз не чувствовал ни рук, ни ног. А может быть и по другой причине. Возможно, он не замерз. У него сломан позвоночник. Но это все не важно. Ведь он проиграл. Не сумел привлечь внимание женщины, не удержал королевство. Подданные предали его и разбежались. Его дракон, виновник неполноценности и бесчувственности, мертв. А скоро придет и его очередь. Город безмолвствовал, словно вымер. После того, как по улицам прокатились волны драконьеров и боевые клинья храмовников, в домах не осталось ни одного жителя. Но ему было все равно после того, что случилось с его драконом и с ним. Даже когда он летел вниз, выброшенный из окна королевских покоев, ему было все равно. И теперь умерший город не вызывал в нем ничего, кроме вялого интереса. Смерть все не приходила. И только подлое ночное солнце, как изощренная издевка Дрейка Дайера, что увел его избранную, висело над ним. Даже луна его предала, став полной, отметив время праздника его врага и соперника. Тень закрыла ночное светило. Он узнал знакомые очертания фигуры, пошатнувшей его трон. «Ты пришел убить меня еще раз? О, мой король!» Хрипло с издевкой промурлыкал мессия, его взгляд, горевший в темноте, был безумен. «Одного раза достаточно. К тому же я и не думал вас предавать». «Все зря. Корона потеряна, храмовники предали нас», переметнувшись на сторону Дрейка Дайера. «Они вернутся, и Дайер еще пожалеет, что пустил их под свои знамена. Жалость и сочувствие никогда не завоевывали миры. Это доступно только силе и власти. Сломанные игрушки всегда возвращаются к хозяину, сломавшему их». Согнутый, словно горбун мессия, с ревом разогнулся. Это был рык дикого зверя, яростный и болезненный. На землю брызнула кровь. «Я пришел, чтобы при помощи божественной силы спасти вас и вернуть вам не только Англию, Корнуолл, но и всю Дарру. Ты не сможешь меня спасти, мой дракон мертв». Дьявольский хохот с нотками безумия сотряс ночной воздух. «Я стану для тебя твоим драконом. Как стал для храмовников, предавших тебя?» «Храмовники были всего лишь ступенькой к трону, ключиком от всех земель, одним из многих на моей связке. Кольцо, от которой в руках у самого Бога». Луна вышла из-за тучи и осветила лицо мессии. У Чейлза железная перчатка похолодела в груди. Лицо, что смотрело на него, было лицом дьявола с лохмотьями сожженной кожи и коркой запекшегося мяса. От серого балахона пахнуло запахами жареного мяса, пепла и серы. «Я не понимаю, ты получил такие увечья, стоишь надо мной, а половина твоего лица сожжена. Тело твое покрыто коркой пепла, и я вижу кровь, сочащуюся из твоих ран. Ты не чувствуешь боли? Сгорел и выжил? Как?» «И ты выживешь, мой король. Тебе еще рано умирать. Ты вправду мессия?» «Нет, я сын Божий и Бог на земле». Демонически изогнутая улыбка исказила губы мессии. Стас приблизился к Чейлзу, но не дотронулся до губ короля, а скорее впился в его рот, жадно пожирая и вбирая в себя. На губах оставался ядовито-кислый привкус запретного, а руки мессии скользили по одеревеневшему от холода телу, как два раскаленных клинка. «Чувствуешь, как твой дракон оживает? Как жизнь наполняет тебя и твои чресла?» Чейлз рванулся из-под обломков и трупов, заваливших его. Он смог сбросить с себя только часть. Храмовник хищно улыбнулся, одобряя попытку. Чейлз смотрел в огромный расширенный зрачок и не мог не верить своим глазам. Перед ним стоял сверхчеловек. Обнаженный, с одним только наброшенным на плечи серым балахоном, вернее, тем, что от него осталось после огня, с совершенным телом, на котором была видна каждая возвышенность мускулов. Дракон мессии непоколебимо и уверенно стоял. «Встань, моя сломанная кукла! Отдай мне свою волю и присягни мне!» Перед бывшим королем предстал оживший истинный бог Дарры во плоти. Его бог,